Глава третья. Прошло 2 года с тех пор, как Дон Хуан начал учить меня о силах союзников. Наконец он, видимо, решил, что я созрел к их освоению в форме той непосредственной практической вовлеченности, которую он считал единственным настоящим обучением. За 2 года он подвел меня к неизбежному результату всех бесед и к обобщению всего учения, состоянием необычной реальности. Вначале он говорил о союзных силах очень редко и лишь при случае. В моих записях первые упоминания о них разбросаны среди бесед на другие темы. Среда, 23 августа 1961 года. Трава дьявола была союзником моего бенефактора. Я мог бы выбрать ее и своим союзником, но мне она не понравилась. Почему она тебе не понравилась? У нее есть один серьезный недостаток. Она в чем-то уступает другим союзникам? Не передергивай. Она не менее сильна, чем самые могущественные союзники, но в ней есть нечто, что лично мне не по душе. Можно узнать, что именно? Она ослепляет людей. Она дает человеку вкус к силе слишком рано, не укрепив его сердце, и делает его одержимым. Благодаря ей он уязвим в самом центре полученной от нее невероятной силы. Можно ли этого избежать? Можно преодолеть. Избежать нельзя. Всякий, кто берет ее себе в союзники, должен заплатить эту цену. Как же это преодолеть, Дон Хуан? У травы дьявола 4 головы. Корень, стебель с листьями, цветы и семена. Каждая голова особенная, и именно в этом порядке должен узнавать ее каждый, чьим союзником она становится. Самая важная голова – это корни. Через корни покоряется сила травы дьявола. Стебель и листья – это голова, которая лечит болезни. Если знать, как ею пользоваться, то это будет просто подарок человечеству. Третья голова – цветы. С ее помощью можно сводить людей с ума, или делать их рабами, или убивать их. Тот, у кого в союзниках трава дьявола, сам никогда не пользуется ее цветами. По этой же причине он не употребляет стебель и листья, за исключением тех случаев, когда сам чем-нибудь болен. Но вот корни и семена идут в дело всегда. Семена особенно. Они 4 глава, самая могущественная. Мой бенефактор говорил, что семена – это трезвая голова. Единственная часть, которая укрепляет человеческое сердце. Тот, кому покровительствует трава дьявола, говорил он, должен быть с нею постоянно начеку. Иначе она убьет его прежде, чем он доберется до секретов трезвой головы, что ей обычно и удается. Существуют, правда, рассказы и о таких, которые выведали у трезвой головы все ее тайны. Достойный вызов человеку знания. Твой бенефактор разгадал эти тайны? Нет. А ты сам встречал кого-нибудь, у кого это получалось? Нет. Но такие люди были в те времена, когда ценилось такое знание. Может, ты знаешь тех, кто встречал таких людей? Нет, не знаю. Может, твой бенефактор знал из них кого-нибудь? Да, бенефактор знал. Почему же сам он не добрался до секретов трезвой головы? Приручить траву дьявола и сделать своим союзником – труднейшая задача. Со мной, например, она никогда не становилась одним целым. Возможно, потому что я никогда не был особым ее поклонником. И все же, хотя она тебе не нравилась, ты до сих пор можешь использовать ее как союзника? Могу, но лучше этого не делать. Возможно, у тебя будет иначе. Почему ее так называют? Дон Хуан сделал неопределенный жест и пожал плечами. Потом сказал, что это ее временное имя. Есть и другие. Но они под запретом, потому что в данном случае произнести имя значит идти на серьезный риск, особенно если речь идет ни много ни мало о приручении союзника. Я спросил, почему произнести имя – дело столь серьезное. Он сказал, что имена хранятся в тайне, на тот крайний случай, когда придется призывать помощь, в минуты крайнего потрясения или жестокой нужды. И, кстати, заверил меня, что рано или поздно такое случается в жизни каждого, кто ищет знания. Воскресенье, 3 сентября 1961 года. Сегодня во второй половине дня Дон Хуан принес домой два свежевыкопанных растения датура. Началось все с того, что он неожиданно перевел разговор на траву дьявола и заявил, что мы отправляемся в горы на ее поиски. Мы поехали в ближние горы. Там я достал из багажника лопату и отправился за Доном Хуаном в один из каньонов. Довольно долго мы пробирались сквозь кустарник, густо разросшийся в мягком песчаном грунте. Дон Хуан остановился у небольшого растения с темно-зелеными листьями и цветами в виде больших белесоватых колокольчиков. «Вот», — сказал Дон Хуан. Он сразу же принялся копать. Я хотел помочь, но он яростно мотнул головой, чтобы я не мешал, и продолжал окапывать растение по кругу, так что получилась яма в виде конуса, отвесная по внешнему краю и горки, поднимающиеся к центру. Выкопав яму, он опустился перед стеблем на колени и пальцами обмел у основания мягкую землю, обнажив примерно 4 дюйма большого раздвоенного корневого клубня, по сравнению с которым стебель был значительно тоньше. Дон Хуан взглянул на меня и сказал, что растение – мужская особь, так как корень раздваивается как раз в том месте, где соединяется со стеблем. Затем он поднялся и пошел что-то искать. «Что ты ищешь, Дон Хуан?» «Нужно найти палку». Я начал осматриваться, но он меня остановил. «Не ты. Ты садись вон там», — он указал на груду камней в футах в 20 отсюда. «Я найду сам». Вскоре он вернулся с длинной сухой веткой и, пользуясь ею как палкой, осторожно расчистил землю вокруг раздвоенного корня, обнажив его на глубину примерно 2 футов. По мере того, как он копал, почва становилась все плотнее, так что под конец уже не поддавалась. Он сел передохнуть. Я подошел к нему. Мы долго молчали. «Почему ты не выкопаешь лопатой?» — спросил я. «Лопатой можно поранить растение». Пришлось поискать здесь палку, чтобы в случае, если я ударю корень, вред не был бы таким, как от лопаты или вообще чужого предмета. «А что это за палка?» «Годится любая сухая ветка дерева палаверт. Если не найдется сухой, придется срезать свежую». «Другие деревья не подходят?» «Я ясно сказал. Только палаверт и никакое другое». «Почему, Дон Хуа?» «Потому что у травы дьявола очень мало друзей, и в этой местности палаверт – единственное дерево, которое с ней в согласии. Она не уживается больше ни с кем, только с ним. Если ты поранишь корень лопатой, трава дьявола для тебя не вырастет, сколько ее не сажай, но если ты заденешь корень такой палкой, то вполне возможно, что растение ничего не заметит». «А что теперь с корнем?» «Его нужно срезать. И делать я это буду без тебя. Иди разыщи другое растение и жди, когда я тебя позову». «Моя помощь не требуется?» «Помогать будешь, когда я скажу». Я отошел и стал высматривать другое такое растение, борясь с искушением тихонько вернуться и подсмотреть. Немного погодя, он пришел ко мне. «Теперь поищем даму», — сказал он. «Как ты их различаешь?» «Женское растение выше и больше выдается над землей, так что похоже на небольшое деревцо. Мужское шире, разрастается у самой земли и напоминает куст с густой листвой. Когда мы выкопаем женское растение, ты увидишь, что у него корневище раздваивается довольно далеко от стебля, в отличие от мужского, где вилка начинается сразу». Мы довольно долго искали, пока он наконец сказал: «Вот она». Затем повторил всю процедуру выкапывания, и когда очистил корень, я убедился, что все так и есть. Пока он резал корень, пришлось снова куда-то отойти. Когда мы вернулись домой, он развязал узел и достал то, что выкопал. Сначала он взял растение более крупное, мужское, и обмыл его в железном лотке. С крайней осторожностью он очистил от грязи корень, стебель и листья, а потом отделил корень от стебля, разломив их там, где они соединялись, по круговому надрезу, сделанному ножом с зубчатым лезвием. Он взял стебель и разложил на отдельные кучки все его части – листья, цветы и усеянные шипами семенные коробочки. Все, что было засохшим или испорченным червями, он отбрасывал. Связав двумя бечевками две ветви корня в одну, он сломал их пополам, сделав сперва такой же надрез вместе соединения, и получилось два куска корня одинаковой длины. Потом он взял кусок мешковины и положил на него сначала два связанных вместе куска корня, сверху аккуратно сложенные листья, потом цветы, потом семена, потом стебель. Он сложил мешковину и концы связал узлом. Ту же процедуру он повторил со вторым растением, женским, только на этот раз, когда дошла очередь до корня, он не разломил его пополам, а оставил целую вилку, напоминавшую перевернутую букву Y. Потом он сложил все части в другой кусок мешковины. Когда он закончил, было уже темно. Среда, 6 сентября 1961 года. Сегодня вечером мы вернулись к теме травы дьявола. «Я думаю, нам пора взяться за нее», — вдруг сказал Дон Хуан. После вежливой паузы я спросил, «Что ты намерен с ней делать?» «Растения, которые я выкопал и срезал, мои», — сказал он. «Это все равно, как если бы они были мной. С их помощью я и буду учить тебя, как приручить траву дьявола». «Как ты будешь это делать?» «Ее делят на порции. Каждая порция различна. У каждой свое особое действие, поэтому каждая требует особого подхода». Раскрытой левой ладонью он отмерил на полу расстояние между большим пальцем и безымянным. «Это моя порция». «Твоя порция – то, что ты отмеришь собственной рукой. Теперь, приступая к завоеванию травы, ты должен начать с первой порции корня. Однако, поскольку к траве привел тебя я, первая порция будет от моего растения. Отмерена она для тебя мной, поэтому порцию ты будешь вначале принимать именно мою». Он вошел внутрь дома, принес один из свертков, сел и развязал его. Я заметил, что это мужская особь. Еще я заметил, что там только один кусок корня, вместо тех двух, которые были в начале. Он взял его и поднес к моим глазам. «Вот твоя первая порция», — сказал он. «Я даю ее тебе. Я для тебя ее отрезал. Я отмерил ее как мою собственную. Теперь даю ее тебе». У меня мелькнула мысль, что сейчас придется грызть этот кусок корня, как морковку, но он упаковал его в белый хлопчатобумажный мешочек. Он пошел на задний двор, сел там по-турецки и круглым камнем принялся толочь корень в мешочке. Вместо ступки был приспособлен круглый камень. Время от времени он мыл оба камня, а воду собирал в небольшую деревянную миску. Размалывая корень, он все время что-то напевал, тихо и монотонно. Когда корень в мешочке был истолчен в однородную массу, он положил мешочек в миску с водой, туда же положил каменные ступку и пестик, долил воды и отнес к забору, где оставил в деревянном корыте. Он сказал, что корень должен мокнуть всю ночь, оставаясь снаружи, чтобы напитаться воздухом ночи. «Если завтра будет ясный солнечный день, — сказал он, — это будет превосходный знак». Воскресенье, 10 сентября 1961 года. Четверг, 7 сентября. выдался ясным и солнечным. Дон Хуан был очень доволен хорошим знаком. Несколько раз он повторил, что траве дьявола я, видимо, понравился. Корень мог всю ночь, и около 10 утра мы пошли на задний двор. Он взял миску из корыта, поставил ее на землю и сел перед ней. Взявшись за мешочек, он потер его о дно миски, потом вытащил из воды, отжал все содержимое и вновь сунул в воду. Процедура повторилась еще 3. Затем он в последний раз тщательно отжал мешочек, отряхнул его и оставил миску в корыте на солнцепеке. Мы вернулись через 2 часа. Он принес с собой кухонный чайник с кипятком желтоватого цвета. Осторожно наклонив миску, он слил верхнюю воду с оставшегося на дне густого осадка, залил его кипятком и вновь выставил на солнце. Эта процедура повторилась тоже 3 с интервалами больше часа. Наконец он слил всю воду и поставил миску под таким углом, чтобы дно освещалось вечерним солнцем. Когда через несколько часов мы вернулись, уже стемнело. На дне миски был слой клейкой субстанции, напоминавшей недоваренный крахмал, белесый или светло-серый. Ее набралось с чайную ложку. Я выбрал крупицы земли, которые ветер набросал на осадок, он засмеялся. Земля здесь не может повредить. Когда вода закипела, он налил около стакана в миску. Это была та же вода с желтоватым оттенком. Из осадка образовался похожий на молоко раствор. Что это за вода, Дон Хуан? Отвар плодов и цветов из каньона. Он вылил то, что было в миске, в старую глиняную чашку, похожую на цветочный горшок. Питье было еще очень горячим, потому он сначала подул на него и попробовал на вкус, а затем протянул мне. Теперь пей. Я механически взял чашку и залпом выпил. На вкус питье слегка отдавало горечью. Примечательным был запах. Пахло тараканами. Почти сразу я начал потеть. По телу разлился жар, кровь прилила к ушам, перед глазами появилось красное пятно, и мышцы живота стали судорожно сокращаться. Немного погодя, хотя я уже совсем не чувствовал боли, стало холодно, и я буквально обливался потом. Дон Хуан спросил, нет ли у меня перед глазами черноты или черных точек. Я ответил, что вижу все красным. Я стучал зубами от приступов, накатывающей волнами неконтролируемой нервной дрожи, исходящей откуда-то из центра груди. Потом он спросил, не страшно ли мне. Его вопросы показались мне бессмысленными. Я сказал, что, конечно, страшно. Но он опять спросил, боюсь ли я травы дьявола. Я не понял, о чем он говорит, и ответил «да». Он засмеялся и сказал, что ничего я не боюсь. Он спросил, по-прежнему ли я вижу красное. Я только и видел, что стоявшее перед глазами громадное красное пятно. Немного погодя, мне стало лучше. Нервные судороги постепенно прошли, оставив лишь чувство приятной разбитости и невероятной сонливости. Глаза слипались, хотя издалека все еще доносился голос Дона Хуана. Я заснул, но всю ночь чувствовал себя погруженным в глубокий красный цвет. Даже сны были красные. Проснулся я в субботу, около 3 пополудни. Я проспал почти 2 суток. Все было как при обычном пробуждении, если не считать того, что слегка болела голова. Был расстроен желудок, и я чувствовал острые мигрирующие боли в кишечнике. Дон Хуан дремал на веранде, и я его разбудил. Он улыбнулся. «Все в порядке», — сказал он. Единственное, что имеет значение, это то, что ты видел все в красном. А если бы не в красном? Тогда ты бы видел черное, а это плохой знак. Почему плохой? Когда человек видит черное, это значит, что он не создан для травы дьявола. Его будет рвать зеленым и черным, пока не вывернет наизнанку. Он умрет? Не обязательно, но болеть будет долго. А что с теми, кто видит красное? Их не рвет. и корень дает им ощущение удовольствия, а это означает, что они сильны и что их натура склонна к насилию. Как раз то, что любит трава дьявола. Именно этим она соблазняет и увлекает. Плохо только то, что под конец в обмен на силу, которую она дает, они становятся ее рабами. Но это уже не в нашей власти. Человек живет только для того, чтобы учиться. А чему он учится, хорошему или плохому, зависит лишь от его природы и от его судьбы. Что же мне делать дальше, Дон Хуан? Ты должен посадить саженец из второй половины первой порции корня. Половину ты принял в прошлый раз, вторую теперь нужно посадить в землю, чтобы она выросла и созрела прежде, чем ты всерьез возьмешься приручать траву дьявола. Как именно? Ее приручают через корень. Тебе нужно будет шаг за шагом изучить все тайны корня, каждой его порции. Эти порции ты будешь принимать, чтобы изучить тайны травы дьявола и завоевать ее силу. Что, каждая порция готовится так же, как ты готовил первую? Нет, каждая по-своему. Как действуют порции? Я уже говорил, каждый учит особому виду силы. То, что ты принял позавчера, еще ничего не значит. Это может каждый. Но только Брухо готов к порциям более серьезным. Я не могу сказать тебе, как они действуют и что при этом происходит, потому что еще не знаю, примет ли она тебя. Нужно подождать. А когда я об этом узнаю? Как только вырастет и созреет твое растение. Если первую порцию может принимать кто угодно, то для чего же она используется? В разбавленном виде она годится для всяких человеческих дел. Для стариков, которые совсем обессилены, для молодых людей, которые ищут приключений, или, скажем, для женщин, которые хотят страсти. Ты ведь говорил, что корень используют только для обретения силы, а выходит, что и для других целей? Он пристально посмотрел на меня, и под этим взглядом мне стало неуютно. Ясно было, что он рассердился, но я не понимал, почему. Трава дьявола используется только для обретения силы, сухо сказал он наконец. Старик, который хочет вернуть себе молодость, человек, который хочет убить другого человека, молодежь, которая ищет испытаний, голода и усталости, женщина, которая ищет страсти, все они мечтают о силе. И эту силу им даст трава дьявола. «Ну как, нравится она тебе?» — спросил он после паузы. «У меня страшный прилив сил», — сказал я. Я заметил это еще при пробуждении, и до сих пор ничего еще не изменилось. Это было очень необычное ощущение неудобства, какой-то неусидчивости. Все тело двигалось и вытягивалось с необычной легкостью и силой. Руки и ноги чесались, плечи вроде раздались, мышцы спины и шеи распирало, хотелось потереться или потолкаться о деревья. Я чувствовал, что если ударю в стену, она обвалится. Мы больше ни о чем не говорили. Просто сидели на веранде. Я заметил, что Дон Хуан засыпает. Он пару раз клюнул носом, затем просто вытянул ноги, лег на пол, заложил руки за голову и заснул. Я встал и пошел за дом, где пережег избыток энергии, очистив двор от мусора. Когда-то Дон Хуан скользь заметил, что неплохо бы убрать мусор за домом. Позже, когда он проснулся и пришел на задний двор, я был уже почти в норме. Мы сели ужинать, и за столом он раза три спросил меня, как я себя чувствую. Поскольку это было редкостью, я, наконец, не выдержал. «С чего это тебя так волнует, мое самочувствие, Дон Хуан? Может быть, ты ждешь, когда я от твоего питья наконец подохну?» Он засмеялся и стал еще больше похож на вредного мальчишку, который подстроил какой-то подвох и про себя ждет не дождется, когда он сработает. Со смехом он сказал: «Да нет, не очень-то ты похож на больного, даже хамишь мне». «Ничего подобного», — возмутился я. «Я вообще не помню случая, чтобы говорил с тобой грубо». Я возмутился совершенно искренне, потому что в самом деле и в мыслях себе никогда такого не мог позволить. «Ну вот, ты уже ее защищаешь», — сказал он. Кого это? Траву дьявола. Кого же еще? Ты говоришь, как влюбленный. Я хотел вообще встать из-за стола, но тут опомнился. Смотри-ка, я и не заметил, что в самом деле ее защищал. Ясное дело. Ты даже не помнишь того, что говорил, верно? Да, признаться. Вот такая она и есть, трава дьявола. Она подкрадывается к тебе, как женщина. А ты ничего не замечаешь. Ты весь поглощен только тем, что благодаря ей чувствуешь себя прекрасно и полон сил. Мышцы налиты энергией, кулаки чешутся, подошвы горят желанием кого-нибудь растоптать. Когда человек становится с нею близок, его действительно переполняют неистовые желания. Мой бенефактор говорил, что трава дьявола опутывает тех, кто ищет силу, и губит тех, кто не умеет совладать с нею. Однако в те времена сила была всем известна. Ее искали куда упорней. Мой бенефактор был могущественным человеком, а его бенефактор был, по его словам, еще более одержимым поиском и накоплением силы. Но в те дни это имело смысл. А сегодня, по-твоему, смысла нет? Сила – это как раз то, что тебе сейчас нужно. Ты молод, ты не индеец, значит, трава дьявола, возможно, попадет в хорошие руки. Да и тебе самому она как будто по вкусу. Ты буквально чувствуешь, как она наполняет тебя силой. Все это я испытал на себе. И все же она мне не понравилась. Но почему, Дон Хуан? Мне не нравится ее сила. Для нее больше нет применения. Раньше, как мне рассказывал бенефактор, был смысл искать силу. Люди совершали неслыханные дела, их почитали за их силу, боялись и уважали за их знания. От бенефактора я слышал о делах поистине невероятных, которые случались в старину. Но теперь мы, индейцы, больше не ищем силу. В наше время индейцы используют траву дьявола разве что для притираний. Листья и цветы идут вообще неизвестно на что. Говорят, что они, к примеру, прекрасное средство от нарывов. Самой же силы больше не ищут. Той самой силы, которая действует как магнит, тем более мощной и опасной в обращении, чем глубже корень травы уходит в землю. Когда доходишь до глубины в 4 ярда, а говорят, такое случалось, то находишь основание и источник силы неисчерпаемой, бесконечной. Очень многим это удавалось в прошлом, сегодня никому. Видишь ли, сила травы дьявола больше не нужна нам, индейцам. Незаметно мы потеряли к ней интерес, и теперь сила больше не имеет значения. Я и сам не ищу ее. Но когда-то, когда я был молод, как ты, я тоже чувствовал, как меня от нее просто распирает. Я чувствовал себя, как ты сегодня, только в 500 раз сильнее. Ударом руки я убил человека. Я мог швырять валуны, огромные валуны, которые 20 человек не могли сдвинуть с места. Однажды я подпрыгнул так высоко, что сорвал верхние листья с верхушек самых высоких деревьев. Но все это было ни к чему. Разве что на индейцев страх наводить. Остальные, которые ничего этого не знали, отказывались верить. Они видели только сумасшедшего индейца или как что-то скачет по верхушкам деревьев. Мы долго молчали. Нужно было что-то сказать ему. «Было совсем иначе, когда в мире еще были люди», — заговорил он. «Люди, для которых не было ничего удивительного в том, что человек может превратиться в горного льва или птицу, или просто летать. Так что я больше не пользуюсь травой дьявола. Зачем? Чтобы пугать индейцев?» Я увидел его печаль и почувствовал глубокое сострадание. Мне хотелось что-нибудь сказать ему, пусть даже банальность. Может быть, Дон Хуан — это участь всех, кто ищет знания? Может быть, — спокойно сказал он. Четверг, 23 ноября 1961 года. Подъехав к дому Дона Хуана, я не увидел его на веранде. Это было странно. Я громко окликнул его, и из дома вышла его невестка. «Заходи», — сказала она. Оказалось, что 2-3 недели назад он вывихнул лодыжку. Он сам сделал себе гипсовую повязку, пропитав полосы из тряпок в кашице, изготовленной из кактусов и толченой кости. Материя, туго обернутая вокруг щиколотки, высохнув, превратилась в легкий и гладкий панцирь. Повязка получилась твердой, как гипсовая, но гораздо удобнее и не такая громоздкая. «Как это произошло?» — спросил я. Ответила его невестка, мексиканка из Юкатана, которая за ним ухаживала. «Да просто случайность. Он упал и чуть не сломал себе ногу». Дон Хуан засмеялся, затем подождал, пока она ушла, и сказал. «Случайность. Как бы не так. У меня есть враг поблизости. Женщина по имени Ла Каталина. Она толкнула меня в момент слабости, и я упал». «Зачем это ей понадобилось?» «Она хотела меня убить. Вот зачем». «Она была у тебя в доме?» «Да». «Как же ты позволил ей войти?» «Я ей не позволял. Она влетела». «Извини, я не понял. Она черный дрозд». Я опешил. Она уже давно пыталась покончить со мной. В этот раз она действительно чуть не достигла успеха. «Ты сказал, она черный дрозд? Она что, птица?» «Опять ты со своими вопросами. Она черный дрозд. Точно так же, как я ворона. Кто я, человек или птица?» «Я человек, который знает, как становиться птицей. Но вернемся к Ла Каталине. Она враждебная ведьма. Ее намерение убить меня столь сильно, что я еле смог от нее отбиться. Черный дрозд ворвался прямо в мой дом, и я не смог остановить его». «Ты можешь становиться птицей, Дон Хуан?» «Могу. Но об этом в другой раз». «Почему она хочет убить тебя?» «Это старая история. Теперь она подошла к развязке, и, похоже, придется с нею покончить, пока она не прикончила меня». «Ты собираешься прибегнуть к колдовству?» — спросил я с надеждой. «Не будь дураком. Никакое колдовство здесь не поможет. У меня другие планы. Когда-нибудь я расскажу тебе о них». «А что, твой союзник не может тебя от нее защитить?» «Нет. Дымок только говорит мне, что делать. Защищать себя должен я сам». «Ну а Мескалито? Может, он защитит тебя от нее?» «Нет. Мескалито — учитель, а не сила, которую можно использовать в личных интересах». «А трава дьявола?» «Я уже сказал, что должен защищать себя сам, следуя при этом лишь указаниям дымка, моего союзника. И в этом смысле, насколько мне известно, дымок может многое. Какие бы проблемы ни возникали, дымок тебе все расскажет, и при этом укажет не только, что делать, но и как. Из всех доступных человеку, это самый замечательный союзник». «Лучший союзник для каждого?» «С каждым у него по-своему. Многие его боятся и ни за что не станут к нему прикасаться, и вообще предпочитают не связываться. Дымок не для всех, как и все остальное». «Что же он такое?» «Дымок — это дым предсказателей». В его голосе явственно прозвучало благоговение, чего я до сих пор за ним не замечал. «Для начала приведу слова моего бенефактора, когда он начал учить меня этим вещам. Хотя в то время я так же, как ты сейчас, не мог его понять по-настоящему. Трава дьявола для тех, кто жаждет обладать силой. Дымок для тех, кто стремится прежде всего наблюдать и видеть. Я считаю, что в этом дымок не знает себе равных. Как только человек вошел в его владение, любая другая сила становится ему подвластной. Это великолепно. Разумеется, за это нужно по-настоящему платить. Годы потребуются только на то, чтобы узнать как следует две его главные части – трубку и курительную смесь. Трубку я получил от моего бенефактора, и за долгие годы общения с трубкой я с нею сросся. Она вросла в мои руки. Вручить ее, например, тебе будет серьезной задачей для меня и большим достижением для тебя, если, конечно, из этого что-то получится. трубка будет в напряжении от того, что ее держит кто-то другой. И если один из нас сделает ошибку, то она с роковой неизбежностью сама расколется или, скажем, случайно выскользнет из рук и разобьется, даже если упадет на кучу соломы. Если это когда-нибудь случится, то это будет означать конец для нас обоих, в особенности для меня. Непостижимым образом дымок обратится против меня. Как он может обратиться против тебя, если он твой союзник? Мой вопрос, видимо, прервал поток его мыслей. Он долго молчал. Благодаря сложности состава, курительная смесь – опаснейшее вещество из всех, которые мне известны. Без необходимой подготовки ее не может сделать никто. Она смертельно опасна для всякого, кроме тех, кому покровительствует дымок. Трубка и смесь требуют самого бережного отношения, и тот, кто намерен с ними учиться, должен подготовить себя, ведя строгую и скромную жизнь. Действие дымка столь устрашающее, что только очень сильный человек способен устоять даже против слабой затяжки. Вначале все представляется пугающим и запутанным, зато каждая следующая затяжка проясняет все вокруг и вносит все большую ясность. И внезапно мир открывается заново. Это поразительно. Когда это происходит, дымок становится союзником этого человека и открывает путь в невидимые чудесные миры. Это главное в дымке, его величайший подарок. И делает он это, не причиняя ни малейшего вреда. Вот это настоящий союзник. Мы, как обычно, сидели на веранде, на хорошо утрамбованном и тщательно подметенном земляном полу. Вдруг он встал и направился в дом. Вскоре он вернулся с узким свертком и вновь уселся. «Это моя трубка», — сказал он. Он наклонился ко мне и показал трубку, которую вытащил из зеленого парусинового чехла. Длиной она была дюймов 9-10. Черенок был из красного дерева, гладкий, без резьбы. Чубук был тоже из дерева, но в сравнении с черенком выглядел значительно более массивным. Отполированный до блеска, темно-серого цвета, почти как кусок угля. Он поднес трубку к моим глазам. Я подумал, что он протягивает ее мне, и хотел было ее взять, но он мгновенно отдернул руку. «Эту трубку дал мне мой бенефактор», — сказал он. «В свою очередь я передам ее тебе, но сначала ты должен сойтись с нею поближе. Каждый раз, как ты будешь сюда приезжать, я буду давать ее тебе. Начнешь с прикосновения к ней. Держать ее будешь вначале очень недолго, пока вы не привыкнете друг к другу. Затем ты положишь ее к себе в карман или, скажем, за пазуху. И только со временем можно будет поднести ее ко рту. Все это нужно делать постепенно, очень медленно и осторожно. Когда между вами установится более прочная связь, ты начнешь ее курить. Если ты последуешь моему совету и не будешь торопиться, то дымок, возможно, станет и твоим любимым союзником. Он подал мне трубку, не выпуская из рук. Я протянул к ней правую руку. «Обеими», — сказал он. Я обеими руками на очень короткое мгновение коснулся трубки. Он ее не выпускал, так что я не мог ее ухватить, а мог лишь коснуться трубки. Затем он сунул трубку в чехол. Первый шаг — полюбить трубку. На это нужно время. А она может меня не взлюбить? Нет. Трубка не может тебя не взлюбить, но ты должен научиться любить ее, чтобы к тому времени, когда начнешь курить, трубка вселяла в тебя бесстрашие. Что ты куришь, Дон Хуан? Вот это. Он расстегнул воротник и показал скрытый за пазухой небольшой мешочек, висевший на шее на манер медальона. Он вынул кисет, развязал его и очень осторожно отсыпал себе на ладонь немного содержимого. Смесь по виду напоминала мелко истертые чайные листья разной окраски, от темно-коричневой до светло-зеленой, с несколькими крупицами ярко-желтого цвета. Он всыпал смесь в кисет, завязал его, растянул ремешком и спрятал за пазуху. Что это за смесь? Там много всякого. Добыть все составляющие — трудное дело. Приходится отправляться очень далеко. Грибочки, необходимые для приготовления смеси, растут только в определенное время года и только в определенных местах. Эти смеси разные в зависимости от того, какая нужна помощь? Нет. Существует только один дымок и нет никакого другого. Он ткнул пальцем в мешочек за пазухой и поднял трубку, которая была зажата у него между колен. Эти двое — одно. Одного нет без другого. Трубку и секрет смеси я получил от моего бенефактора. Они были переданы ему точно так же, как он передал их мне. Смесь трудно приготовить, но легко восполнить. Ее секрет в ее составляющих, способе их сбора, обработки и самого смешивания. Трубка же на всю жизнь. Она требует самого тщательного ухода. Она прочная и крепкая, но ее следует всегда беречь от малейшего удара или сотрясения. Держать трубку надо только в сухих руках и никогда не брать потными, а курить лишь в полном одиночестве. И никто, ни один человек на свете, никогда не должен ее видеть, разве что ты сам намерен ему ее передать. Вот чему учил меня мой бенефактор. И именно так, сколько себя помню, я обращаюсь с трубкой. А что случилось бы, если бы ты ее потерял или сломал? Он очень медленно покачал головой и взглянул на меня. Я бы умер. У всех магов такие трубки? Не у всех такие, как у меня, но я знаю некоторых, у кого не хуже. «А ты сам можешь сделать такую же, Дон Хуан?» — допытывался я. «Предположим, у тебя бы ее не было. Как бы тогда ты передал мне трубку, если бы в этом возникла необходимость?» «Если бы у меня ее не было, то я не мог бы тебе ее передать, даже если бы и захотел. Я дал бы тебе что-нибудь другое». Видно было, что он чем-то недоволен. Он очень осторожно положил трубку в чехол, внутри которого, вероятно, был вкладыш из мягкой материи, потому что трубка, едва его коснувшись, мгновенно скользнула внутрь. Он направился в дом ее спрятать. «Ты на меня не сердишься, Дон Хуан?» — спросил я, когда он вернулся. Он, казалось, удивился. «Нет, я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего такого, что заслуживало бы такой моей реакции. Но людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я давно не чувствую». Вторник, 26 декабря 1961 года. Пересадка саженца, как называл корень Дон Хуан, не требовала конкретной даты, хотя предполагалось, что в освоении травы дьявола это будет следующий этап. Я прибыл к Дону Хуану в субботу 23 декабря, сразу после обеда. Как обычно, мы некоторое время сидели в молчании. День был теплый и пасмурный. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он дал мне первую порцию. «Время вернуть траву дьявола земле», — вдруг сказал он. «Но сначала нужно установить для тебя защиту. Ты будешь хранить и защищать ее. И никто, кроме тебя, не должен ее видеть. Поскольку устанавливать защиту буду я тоже буду видеть твою траву дьявола. Хорошего в этом мало, поскольку, я уже говорил, я не поклонник травы дьявола. Но моя память проживет недолго, я слишком стар. А вот ты должен беречь ее от чужих глаз, поскольку до тех пор, пока кто-то будет помнить об увиденном, сила защиты будет неполной. Он пошел к себе в комнату и вытащил из-под старой циновки 3 узла из мешковины. Потом вернулся и сел на веранде. После долгого молчания он развязал один узел. Это было женское растение датура, из тех, которые он тогда выкопал. Все сложенные им листья, цветы и семенные коробочки высохли. Он взял длинный кусок корня в виде буквы Y и завязал узел. Корень высох и сморщился. Резко обозначились складки коры. Он положил его на колени, открыл кожаную сумку, вытащил нож и поднес корень к моим глазам. «Эта часть для головы», — сказал он и сделал первый надрез на нижнем конце Y, который в перевернутом виде напоминал человека с расставленными ногами. «Эти для сердца», — сказал он и сделал надрез в развилке. Затем он обрезал концы корня, оставив примерно по 3 дюйма на каждом. Потом медленно и кропотливо он вырезал фигурку человека. Корень был сухой и волокнистый. Прежде чем приступить к самой резьбе, Дон Хуан сделал 2 предварительных надреза, для чего ему пришлось растеребить и вдавить волокна вглубь канавок. Однако, когда он перешел к деталям, то орудовал ножом прямо по корню, как при отделке рук и ног. Под конец получилась фигурка человека со сложенными на груди руками и сплетенными в замок кистями рук. Дон Хуан встал и направился к синей агаве, росшей рядом с верандой. Ухватившись за твердый шип одного из самых мясистых листьев, он нагнул его и несколько раз повернул вокруг оси. Шип почти отделился от листа и повис. Дон Хуан ухватился за него зубами и выдернул. Шип вышел из мякоти листа, за ним тащился хвостик белых нитевидных волокон длиною в 2 фута. Все еще держа шип в зубах, Дон Хуан скрутил из волокон шнур, которым обвил ноги фигурки, словно для того, чтобы свести их вместе. Он обмотал всю нижнюю часть фигурки, на это ушел весь шнур. Затем он искусно приделал шип в виде копья к передней части фигурки, под сложенными руками, так что он торчал острием из-под сцепленных ладоней. Он вновь ухватился за шип зубами и, осторожно потянув, вытащил почти до конца. Теперь шип выглядел как длинное копье, выступающее напротив груди человека. Закончив с фигуркой, Дон Хуан сунул ее в кожаную сумку. Я видел, что он сильно устал. Он лег на пол веранды и заснул. Когда он проснулся, было уже темно. Мы поужинали консервами, которые я ему привез, и еще немного посидели на веранде. Затем Дон Хуан взял 3 узла и пошел за дом. Там он нарубил веток и сухих сучьев и развел костер. Мы уселись у костра поудобнее, и он развязал все 3 узла. В первом были сухие части женского растения. Во втором – все, что осталось от мужского. А из 3-го, самого внушительного, он вытащил зеленые свежесрезанные части датура. Дон Хуан пошел к корыту и вернулся с каменной ступкой, очень глубокой, напоминавшей скорее горшок с закругленным дном. Он сделал в земле ямку и в ней прочно установил ступку. Он подбросил сучьев в костер, затем взял 2 узла с сухими частями мужского и женского растений и все это высыпал в ступку, напоследок встряхнув мешковину, чтобы убедиться, что там ничего не осталось. Из 3-го узла он вытащил 2 свежих куска корня. Я буду готовить их специально для тебя, — сказал он. — Как именно, Дон Хуан? — Этот кусок от женского растения, этот от мужского. Сейчас тот редкий случай, когда кавалер и дама кладутся вместе. Оба куска с глубины в 1 ярд. Он принялся толочь их в ступке равномерными ударами пестика, тихо напевая при этом что-то, звучавшее как лишенный ритма монотонный гул. Слов я не мог разобрать. Он весь ушел в работу. Когда корни были истерты в порошок, он вынул из свертка несколько листьев, чистых и свежесрезанных, без единой червоточины или следа гусеницы, и неторопливо по одному бросил их в ступку. Потом взял горсть цветов и по одному бросил туда же. Всего я их насчитал 14. Затем он достал зеленые семенные коробочки, усеянные шипами и еще не раскрывшиеся. Их я сосчитать не мог, он бросил в ступку всю горсть. Но, кажется, их тоже было 14. Он добавил 3 стебля без листьев, темно-красного цвета, тоже без червоточин. Судя по многочисленным срезам, это были стебли больших растений. Положив в ступку, он мерными ударами растолок все это в кашу, наконец опрокинул ступку на ладонь и переложил смесь в старый горшок. Он протянул мне руку, и я подумал, что ее нужно вытереть, но он, схватив мою левую руку и молниеносным движением растопырив средний и безымянный пальцы, воткнул, не успел я опомниться, между ними острие ножа и надрезал кожу вниз по безымянному пальцу. Действовал он с такой быстротой и ловкостью, что, когда я отдернул руку, кровь уже лилась ручьем из глубокого пореза. Он опять схватил мою руку, поднес к горшку и выжил в него побольше крови. Рука онемела. Я был в состоянии шока, в страшном, холодном, жестоком напряжении, с ощущением давления в груди и в ушах. Я чувствовал, что куда-то соскальзываю. Я был близок к обмороку. Он отпустил мою руку и помешал в горшке. Когда я очнулся, то был изрядно сердит на него. Понадобилось довольно много времени, чтобы я полностью пришел в себя. Он разложил вокруг костра 3 камня и поставил на них горшок. Ко всей смеси в горшке он добавил еще что-то вроде большого куска столярного клея, влил большой ковш воды и оставил все это закипать. Дурман сам по себе пахнет весьма специфически. Соединение же со столярным клеем, который, угодив в закипавшую смесь, тотчас же дало себе знать, получилась такая вонь, что я с трудом удерживался от рвоты. Смесь долго кипела, а мы все это время неподвижно сидели у костра. Время от времени, когда ветер гнал испарение в мою сторону, меня обволакивало вонью, и я старался не дышать. Открыв кожаную сумку, Дон Хуан вытащил человечка, бережно передал фигурку мне и велел сунуть в горшок, только осторожно, чтобы не обжечься. Фигурка беззвучно соскользнула в кипящее варево. Он вынул нож, и у меня мелькнула мысль, что сейчас он опять будет меня резать, но он просто подтолкнул острие фигурку и утопил ее окончательно. Он еще немного понаблюдал, как кипит варево, а затем принялся чистить ступку. Я помогал. Когда мы закончили, он сложил ступку и пестик у забора. Мы вошли в дом, а горшок оставался на камнях всю ночь. На рассвете Дон Хуан велел мне вытащить фигурку из клея и подвесить к кровле, лицом на восток, сохнуть на солнце. К полудню она стала твердой, как проволока. Клей затвердел и стал зеленым от брошенных в варево листьев. Фигурка отливала сверхъестественным глянцем. Дон Хуан велел снять фигурку и дал мне сумку, сделанную из старой замшевой куртки, которую я ему когда-то привез. Выглядела сумка точно так же, как его собственная, разве что та была из мягкой желтой кожи. «Положи свое изображение в сумку и закрой ее», — сказал он. он демонстративно отвернулся и на меня не смотрел. Когда я спрятал фигурку, он дал мне сетку и велел положить в нее глиняный горшок. Он подошел к моей машине, взял у меня из рук сетку и прицепил ее к открытой дверце бардачка. «Пойдем со мной», — сказал он. Он обошел вокруг дома, сделав полный оборот по часовой стрелке. Постояв на веранде, он еще раз обошел вокруг дома, на этот раз против часовой стрелки, и опять вернулся на веранду. Какое-то время он стоял неподвижно, потом сел. Я уже привык считать, что во всем, что бы он ни делал, есть особый смысл. Я гадал о том, что означает это кружение вокруг дома, когда он воскликнул. «Что такое? Куда же я его девал?» Я спросил, что он ищет. Оказалось, саженец, который я должен пересадить. Мы еще раз обошли вокруг дома, пока он наконец вспомнил. Он подвел меня к полочке под крышей. На полочке стояла небольшая стеклянная банка. В ней была вторая, половина первой порции корня. Сверху уже пробились ростки. На дне оставалось немного воды, но земли не было. «А почему там нет земли?» — спросил я. «Каждая почва своеобразна, а трава дьявола должна знать только ту землю, на которой будет расти. Сейчас самое время вернуть ее земле, пока не завелись черви». «Мы посадим ее здесь, возле дома?» — спросил я. «Ни в коем случае. Вернуть земле ее можно только в том месте, которое тебе нравится». «А где же оно, это место, которое мне нравится?» «Тебе лучше знать. Можешь посадить ее где угодно, но за ней надо присматривать и ухаживать, потому что от нее зависит нужная тебе сила. Если растение погибнет, это будет означать, что трава дьявола тебя не хочет, и что ты не должен больше ее беспокоить. Иначе говоря, ты не будешь иметь над ней власти, поэтому смотри за ней в оба, но не балуй ее». «Почему?» «Потому что, если она не захочет расти, то все твои ухаживания будут бесполезны. С другой стороны, ты должен показать, что всячески о ней заботишься. Убирай червей и поливай ее, пока она не созреет. Только тогда, когда она даст семена, можно быть уверенным, что ты ей нравишься». «Но ведь, Дон Хуан, для меня такой тщательный уход просто неосуществим». «Если ты хочешь ее силу, то тебе придется это делать, другого выхода нет». «Можешь ли ты присматривать за ней, пока я буду отсутствовать, Дон Хуан?» «Нет, я не могу этого делать. Каждый должен сам растить свой саженец. У меня есть свой. Теперь ты должен иметь свой. И считать себя готовым к учению можно не раньше, чем получишь семена». «Ты не подскажешь, где его сажать?» «Ты должен сам решать. Но место это не открывай никому, даже мне. Только так сажают траву дьявола. Никто, ни одна душа не должна знать твое место. Если за тобой шел и видел тебя незнакомец, хватай саженец и беги в другое место. Тот, кто видел тебя, может нанести тебе невообразимый вред, манипулируя твоим растением. Он может искалечить или убить тебя. Вот почему даже я не должен знать, где оно находится». Он протянул мне банку с куском корня. «Теперь возьми его». Я взял банку, и он почти потащил меня к машине. «Теперь уезжай. Ступай и подбери место, где ты его посадишь. Вырой яму в мягкой почве, невдалеке от воды. Помни, чтобы растение выросло как следует, где-нибудь рядом должна быть вода. Яму копай только руками, даже если поранишь их до крови. Корень помести в центре ямы и сделай вокруг него насыпь. Затем полей водой. Когда вода впитается, засыпь яму мягкой землей. Потом выбери место в двух шагах на юго-восток от саженца. Там выкопай еще одну яму поглубже, тоже руками, и вылей в нее все, что осталось в горшке. Затем разбей горшок и черепки закопай поглубже, где-нибудь подальше от саженца. Когда закопаешь черепки, вернешься к своему саженцу и еще раз его польешь. Затем достань свое изображение, сунь его между пальцами там, где порез, и, стоя на том месте, где ты закопал варево, слегка дотронься до саженца иглой. Обойди его четырежды, при обходе останавливайся всякий раз на том же месте, чтобы коснуться саженца. В каком направлении двигаться, обходя саженец? В каком хочешь. Но ты должен постоянно помнить, где закопал месиво из горшка, и в каком направлении ты двигался вокруг саженца. При обходе всякий раз касайся его острием лишь слегка, и только напоследок уколешь поглубже. Делай это осторожно. Стань на колени, чтобы рука случайно не дрогнула, потому что ни в коем случае нельзя сломать острие, чтобы оно не осталось в растении. Тогда корень тебе больше не понадобится. Нужно ли при обходе что-нибудь говорить? Нет, я сделаю это вместо тебя. Суббота, 27 января 1962 года. Сегодня утром, как только я приехал, Дон Хуан сказал, что покажет приготовление курительной смеси. Мы отправились в горы, далеко вглубь одного из каньонов. Дон Хуан остановился у высокого стройного куста, который по цвету заметно выделялся на фоне прочей растительности. Заросли вокруг куста были желтоватыми, тогда как сам куст ярко-зеленым. «Ты должен собрать с него листья и цветы», — сказал он. «Сегодня как раз подходящее время. День всех душ». Он вынул нож и срезал конец тонкой ветки. Выбрал другую, такую же, и тоже срезал у нее верхушку. И так до тех пор, пока в руках у него не оказалась горсть срезанных верхушек, тонких веточек. Затем он сел на землю. «Смотри сюда», — сказал он. «Все эти ветки я срезал выше развилки между стеблем и двумя или более листьями. Видишь, они все одинаковы. От каждой ветки я взял только верхушку, где листья свежие и нежные. Теперь нужно найти тенистое место». Шли мы довольно долго, пока он не нашел то, что искал. Он вытащил из кармана длинный шнурок и привязал его одним концом к стволу, другим к нижним ветвям двух кустов, протянув между ними таким образом что-то вроде бельевой веревки, на которой развесил вверх ногами срезанные веточки. Он равномерно расположил их вдоль шнурка. Подвешенные за развилки, они напоминали кавалькаду всадников в зеленых плащах. «Нужно следить, чтобы листья сохли в тени», — сказал он. «Место должно быть укромным и малодоступным. Это их защитит. Сушить надо в таком месте, где их почти невозможно найти. Когда листья высохнут, их нужно сложить в пакет и запечатать». Он снял веточки со шнурка и забросил их в кустарник. Очевидно, он хотел только показать мне процедуру. По пути он сорвал три разных цветка, сказав, что они тоже входят в смесь, и собирать их следует в то же время, но складывать в отдельные глиняные горшки и сушить в темноте. Каждый горшок должен быть запечатан и плотно закрыт, чтобы цветы не покрылись плесенью. Листья и цветы добавляют в смесь, чтобы ее смягчить. Из каньона мы вышли по руслу реки и, сделав большой крюк, вернулись к его дому. Поздно вечером мы уселись в его комнате, что случалось редко, и он рассказал мне о последней составляющей — грибах. «В грибах подлинная тайна смеси», — сказал он. «Их труднее всего раздобыть. Путешествие к местам, где они растут, трудное и небезопасное, а собрать именно те грибы, которые годятся, еще более рискованно. Кроме того, их можно спутать с другими, которые там растут и от которых больше вреда, чем пользы. Они только испортят хорошие грибы, если будут сушиться вместе. Чтобы не наделать ошибок и научиться разбираться в грибах, требуется время. Использование не тех грибов может нанести серьезный вред и человеку, и трубке. Я знал людей, которые умерли на месте только от того, что были небрежны со смесью. Когда грибы собраны, их укладывают в бутыль из тыквы, поэтому впоследствии их уже нельзя перебрать. Дело в том, что грибы приходится вначале искрошить, чтобы протолкнуть через узкое горлышко бутыли. Сколько им там находиться? Год. Все остальные составляющие также запечатываются на год. Затем их отмеряют в нужной пропорции и по очереди размалывают в мелкий порошок. Грибочки размалывать не надо, потому что за год они сами превратятся в пыль. Достаточно лишь раздавить комья. К четырем частям грибов добавляют одну часть смеси из других составляющих. Все это хорошенько перемешивают и ссыпают в мешочек вроде моего. Он ткнул пальцем в кисет под рубашкой. Потом все составляющие опять собираются вместе, и только после того, как они убраны, сушится, смесь, которую ты приготовил, можно курить. В твоем случае это будет в следующем году. А еще через год смесь будет в твоем полном распоряжении, потому что будет собрана тобой. Когда будешь курить первый раз, я сам зажгу для тебя трубку. Ты выкуришь всю трубку и будешь ждать. Дымок придет, ты его почувствуешь. Он даст тебе свободу видеть все, что ты захочешь. Это в самом деле непревзойденный союзник. Но всякий, кто его ищет, должен обладать непреклонной волей и устремленностью. Во-первых, потому что он должен рассчитывать вернуться и желать возвращения, иначе дымок его не отпустит. Во-вторых, он должен рассчитывать и стремиться запомнить все, что даст ему увидеть дымок, иначе в голове останутся просто обрывки тумана. Суббота, 8 апреля 1962 года. В беседах Дон Хуан периодически использовал выражение «человек знания», но ни разу не объяснил, что это значит. Я попросил его объяснить. Человек знания – это тот, кто добросовестно и с верой переносит лишения и тяготы обучения, сказал он. Тот, кто без спешки, но и без промедления, отправился в полной опасности путь, чтобы разгадать, насколько это ему удастся, тайны знания и силы. Может ли быть человеком знания каждый? Нет, далеко не каждый. Что же тогда для этого нужно? Человек должен бросить вызов своим четырем извечным врагам и сразить их. И после победы над ними он будет человеком знания? Да, человек имеет право назвать себя человеком знания только когда победит всех четырех. Тогда может ли любой, кто победит этих врагов, быть человеком знания? Любой, кто победит их, становится человеком знания. Но существуют ли какие-то особые требования, которым должен соответствовать человек, прежде чем начать битву со своими врагами? Нет. Стать человеком знания может пытаться любой, хотя очень немногие преуспевают в этом. Но это естественно. Враги, которых встречает человек на пути к знанию, в самом деле грозные враги. Большинство людей перед ними отступает и сдается. Что же это за враги, Дон Хуан? На этот вопрос он отвечать отказался, сказав лишь, что должно пройти много времени, прежде чем эта тема будет иметь для меня какой-то смысл. Я все же попытался ее удержать и спросил, могу ли стать человеком знания, например, я. Он ответил, что этого, пожалуй, никто не может знать наверняка. Но мне хотелось точно знать, нет ли какого-нибудь способа определить, есть ли у меня шанс. Он сказал, что это решит моя битва против четырех врагов. Я выйду либо победителем, либо побежденным. Но исход битвы предсказать невозможно. Я спросил, не может ли он прибегнуть к колдовству или гаданию, чтобы увидеть исход. Он ответил совершенно безапелляционно, что результат битвы нельзя предвидеть никоим образом, поскольку быть человеком знания – вещь приходящая. Когда я попросил это растолковать, он ответил: «Человеком знания не становишься навсегда. Более того, на самом деле никто не становится человеком знания. Или, скорее, дело обстоит так, что, победив четырех природных врагов, человек лишь на мгновение становится человеком знания». «Скажи мне, что это за враги, Дон Хуан?» Он не ответил. Я пытался настаивать, но он оборвал эту тему и заговорил о другом. Воскресенье, 15 апреля 1962 года. Готовясь к отъезду, я решил еще раз спросить его насчет врагов человека знания. Я всячески отстаивал свои доводы, убеждая его, что меня здесь долго не будет, и потому неплохо бы записать все, что он мне скажет, чтобы потом подумать об этом на досуге. Поколебавшись, он все же заговорил. Когда человек начинает учиться, он никогда не имеет четкого представления о препятствиях. Его цель расплывчата, его намерение неустойчиво. Он ожидает вознаграждения, которого никогда не получит, потому что еще не подозревает о предстоящих испытаниях. Постепенно он начинает учиться. Сначала понемногу, потом все успешней. И вскоре он приходит в смятение. То, что он узнает, никогда не совпадает с тем, что он себе рисовал, и его охватывает страх. Учение оказывается всегда не тем, чего от него ожидают. Каждый шаг – это новая задача, и страх, который человек испытывает, растет безжалостно и неуклонно. Его цель оказывается полем битвы. И таким образом перед ним появляется его первый природный враг – страх. Ужасный враг, коварный, неумолимый. Он таится за каждым поворотом, подкрадываясь и выжидая. И если человек, дрогнув перед его лицом, обратится в бегство, его враг положит конец его поискам. Что же с этим человеком происходит? Ничего особенного, кроме того, что он никогда не научится. Он никогда не станет человеком знания. Он может стать болтуном или безвредным, напуганным человеком, но во всяком случае он будет побежденным. Первый враг поставил его на место. А что нужно делать, чтобы одолеть страх? Ответ очень прост. Не убегать. Человек должен победить свой страх и, вопреки ему, сделать следующий шаг в обучении, и еще шаг, и еще. Он может быть полностью устрашенным, и однако же он не должен останавливаться. Таково правило. И наступит день, когда его первый враг отступит. Человек почувствует уверенность в себе, его намерение укрепится. Обучение больше не будет пугающей задачей. Когда придет этот счастливый день, человек может сказать, не колеблясь, что победил своего первого природного врага. Это происходит сразу или постепенно? Постепенно. И все же страх исчезает внезапно, в один миг. А может человек вновь испытать его, если с ним случится что-нибудь непредвиденное? Нет. Тот, кто однажды преодолел страх, свободен от него до конца своих дней, потому что вместо страха приходит ясность, которая рассеивает страх. К этому времени человек знает все свои желания и знает, что с ними делать. Он может открывать для себя или предпринимать новые шаги в обучении, и все его действия пронизывает острая ясность. Человек чувствует, что для него не существует тайн. И так он встречает второго врага. Ясность. Эта ясность, столь труднодостижимая, рассеивает страх, но она же и ослепляет. Она заставляет человека не сомневаться в себе. Она дает уверенность, что он ясно видит все насквозь. Благодаря ясности к нему приходит мужество. Он не остановится ни перед чем. Но все это заблуждение. Это вроде чего-то неполного. Если человек поддастся своему мнимому могуществу, значит, он побежден вторым врагом и будет в обучении топтаться на месте. Он будет бросаться вперед, когда надо выжидать, или он будет выжидать, когда нельзя медлить. И так он будет топтаться, пока не выдохнется и потеряет способность научиться чему-нибудь еще. Что случится с ним после такого поражения? Он что, в результате умрет? Нет, не умрет. Просто второй враг перекрыл ему путь. И вместо человека знания он может стать отважным воином или, скажем, шутом. Однако ясность, за которую он так дорого заплатил, никогда не сменится вновь тьмой и страхом. Он будет ясно видеть до конца своих дней, но он никогда больше ничему не научится и ни к чему не будет стремиться. Что же ему делать, чтобы избежать поражения? То же самое, что и со страхом. Победить ясность и пользоваться ею лишь для того, чтобы видеть и терпеливо ждать. И перед каждым новым шагом тщательно все взвешивать. А прежде всего знать, что его ясность в сущности иллюзорна. И однажды он увидит, что ясность была лишь точкой перед глазами. Только так он сможет одолеть своего второго природного врага и достичь такого положения, в котором ему уже ничто не сможет повредить. И это не будет заблуждением, всего лишь точкой перед глазами. Это будет подлинная сила. На этом этапе ему станет ясно, что сила, за которой он так долго гонялся, наконец принадлежит ему. Он может делать с нею все, что захочет. Его союзник в его распоряжении, его желание – закон. Он видит насквозь все вокруг. Это и значит, что перед ним третий враг – сила. Это самый грозный враг. И, конечно, легче всего просто сдаться, ведь в конце концов ее обладатель действительно непобедим. Он хозяин, который вначале идет на обдуманный риск, а кончает тем, что устанавливает закон. Потому что он хозяин. Здесь человек редко замечает третьего врага, который уже навис над ним. И он не подозревает, что битва уже проиграна. Он превращен своим врагом в жестокого, капризного человека. Он потеряет свою силу? Нет. Ни ясности, ни силы он не потеряет никогда. Чем же он тогда будет отличаться от человека знания? Человек, побежденный собственной силой, умирает, так и не узнав в действительности, что с нею делать. Сила лишь бремя в его судьбе. Такой человек не властен над самим собой и не может сказать, когда и как использовать свою силу. Является ли поражение от кого-нибудь из этих врагов окончательным? Разумеется. Раз уж человек однажды побежден, он ничего не может поделать. А может ли, например, тот, кто побежден силой, увидеть свою ошибку и ее исправить? Нет. Если человек сдался, с ним покончено. Но что, если он лишь временно был ослеплен силой, а потом отказался от нее? Ну, значит, не все потеряно. Значит, он все еще пытается стать человеком знания. Человек побежден лишь тогда, когда он оставил всякие попытки и отрекся от самого себя. Но в таком случае получается, что человек может отречься от себя и испытывать страх целые годы, но в конце концов победить его. Нет, Это не так. Если он поддался страху, то никогда его не победит, потому что будет избегать учения и никогда не отважится на новую попытку. Но если в течение многих лет он даже в центре своего страха не оставит попыток учиться, тогда он рано или поздно победит страх, потому что в сущности никогда ему не поддавался. Как победить третьего врага, Дон Хуан? Он должен победить его пониманием. Человек должен прийти к пониманию того, что сила, которую он, казалось бы, покорил, в действительности ему не принадлежит и принадлежать никогда не может. Он должен утвердиться в неизменном самообладании, трезво и бескорыстно пользуясь всем, что узнал. Если он способен увидеть, что без самообладания ясность и сила хуже иллюзии, то достигнет такой точки, где все будет в его подчинении. Тогда он узнает, когда и как использовать свою силу. Это и будет означать, что он победил третьего врага и пришел к концу своего странствия в обучении. И вот тут, без всякого предупреждения, его настигает последний враг – старость. Это самый жестокий враг, которого нельзя победить, можно лишь оттянуть свое поражение. Это пора, когда человек избавился от страхов, от безудержной и ненасытной ясности, пора, когда вся его сила в его распоряжении, но и пора, когда им овладевает неодолимое желание отдохнуть, лечь, забыться. Если он даст ему волю, если он убаюкает себя усталостью, то упустит свою последнюю схватку, и подкравшийся враг сразит его, превратив в старое ничтожное существо. Желание отступить затмит его ясность, перечеркнет всю его силу и все его знание. Но если человек стряхнет усталость и проживет свою судьбу до конца, тогда его в самом деле можно назвать человеком знания. Пусть ненадолго, пусть лишь на тот краткий миг, когда ему удастся отогнать последнего и непобедимого врага. Одного этого мгновения ясности, силы и знания уже достаточно.